Степан Писахов. Уйма в город на свадьбу пошла. Сказка. Вот моя старуха сердится за мои рассказы. Корит, зачем выдумываю? А ежели выдумка правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, так вернее жениной правды. К примеру, хошь? Стоит вот дом, в котором живу, в котором сейчас сижу. По-иенному, по-жениному. Дом на четвереньках стоит, на четырех углах. А по-моему, это уж выдумка. Мой дом ковды как выстанет, и все по-разному. В утрешнюю рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна, при солнышке, весь расправится, вздынется. Достанет всякие шутки выделывать, и так и сяк повернется, а сам довольный хонек, окошками светится, улыбаться. Коли в дом глазами вперишься, то он стоять будет, как истукан, не шевельнется, только крыша на солнышке зарумянится. Глядеть надо в полглаза, как бы ненароком. Да что дом, баня у меня. И вся-то никудышна, скособочилась, как старуха. Да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно, у бани весь перед от дыму закоптел. Вот и было единого это дело. Глянул я на баню в полглаза. А баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула. Сперва поприсела, потом подскочила и двинулась, и пошла. Я рот разинул от экой небывалости. В баню глазами уставился, баня хоть бы что. Банным полком скрипнула, да мимо меня ходом. Гляжу, за баней овин в припрыжку без оглядки бежит. Баню догонят. Ну тут и меня надо. Скочил на овин и поехал. А за мной... И дом со свай сдвинулся, охнул, повитью, как подолом махнул, поразмялся на месте и за мной. По дороге, как гулянка, какая невидана. Она, может быть, и не первый раз делаю ко, да я-то впервой увидал. Домы степенно идут, не качаются. Для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются. Повити распустили, как наши бабы, сарафанны подолы на гулянке. Которые домы крашены, да у которых крыши железны, те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, в перегонки. Эй, вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете? Домы дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали. «В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу в замуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей уймой и идем». Во как! Сказка!